но самой действенной, а значит и необходимой для рождения нового человечества. Я мысленно обращался в эти годы к двум величайшим социальным начинаниям, начинаниям, осуществлявшимся в Индии и в СССР. Я восхищался и тем, и другим. Как только я познакомился с ними, я с первого же дня выступил в защиту СССР и Ганди против их врагов. Но в силу исторического предопределения они шли разными путями. И я, подобно Марку, изо всех сил старался стать связующим звеном между обеими армиями и содействовать созданию единого фронта двух великих революций, свободного духа и организованных масс пролетариата, направленного против сплоченных сил общественной и политической реакции, против империалистического капитализма и фашистских режимов, которые угрожают приостановить на века поступательные движения человечества. Чтобы достичь успеха в попытке установить гармонию вовне между двумя противоположными принципами, пассивным неприятием, характерным для гандистской Индии, и организованным революционным насилием, следовало прежде всего попытаться достичь этой гармонии в самом себе. Два этих принципа вели между собою в моем сознании тот поединок духа, завершение которого я взвалил на плечи юного Марка. Освободившись от этого бремени, я постиг неотвратимое приближение часа великой битвы между нашими внутренними богами, той Илиады, которую творит и ведет на наших глазах и нашими руками человечество. Нежная и сильная натура Марка Ривьера, этого юного существа, четвертованного, растерзанного, привязанного к хвостам четырех лошадей, воплощает отчаянные усилия вкусить черный мед диссонансов, который, по знаменитому выражению Гераклита, таит в себе самую прекрасную гармонию. Он не может достичь этого в жизни, но добивается своей смертью. Чело Марка окружено трагическим ореолом преждевременной гибели. В этом юном сознании, в этой быстро промелькнувшей жизни, преломляется катастрофическое развитие духовной жизни Европы. В действительности существует не один Марк, мне знакомы и другие, и мне известно, что в Марке они узнали себя, а они лучшие люди нашего времени – ставят и разрешают либо подвигом своей жизни, либо ценой своей смерти великую проблему человеческого сознания над решением, которое бьется каждая эпоха. Проблему примирения интересов личности с интересами общества. Примирение это может быть достигнуто лишь в результате отказа от того, что составляло смысл существования и предмет гордости прошедшей и превзойденные эпохи, в результате отказа от бесплодного индивидуализма, бесплодного не по природе своей, но вследствие вырождения аристократов духа. Сторонясь неизбежных битв современности, страшась дисциплины, которые требуют эти битвы, аристократы духа облекаются в горделивые доспехи независимости разума, разума абстрактного, бескровного, далекого от жизни, для того, чтобы спасти свою душу от сухотки, которая разъедает ее, человек должен погрузиться в кипящие пучины общественного бытия, а этого можно добиться, лишь поставив себя на службу обществу, находящемуся в движении и в борьбе. Марк приходит к этому, лихорадочно прокладывая себе путь через ярмарку на площади, куда более жестокую и тлетворную, чем та, которая описана в Жан-Кристофе, ибо Марк живет в обстановке гибнущего мира. Обливаясь кровью, Марк вытравляет со своего тела родимые пятна лжи. Он обличает ложь и падает на пороге новой эры, приход которой подготовлен суровой и беспощадной исповедью всей его жизни. Но сама его смерть означает рождение. «Умри и возродись!» Он вновь поднимается и живет в сердцах двух женщин, которые служили им опорой, в сердце возлюбленной и в сердце матери. Аннетта продолжает восхождение с той самой ступеньки, на которой остановилась нога ее сына, и сын идет вперед вместе с матерью. Он в ней, Аннетта говорит об этом Асе. Законы мира опрокинуты. Я его родила, а теперь он, в свою очередь, рождает меня».